и заняла свое привычное место справа от меня. Я повернулся к Джейсону. «Молодой человек, эту коробку я получила от вашего двоюродного деда в тот день, когда он написал свое завещание. Коробка была запечатана им самим, и, согласно указаниям мистера Стивенса, вплоть до сегодняшнего дня находилась в нашем хранилище. Как вы легко можете заметить, печать не тронута. Я имею конкретные и очень детальные инструкции относительно передачи вам вашей части наследства». Я сломал печать, открыл коробку, достал оттуда видеодиск и передал его мисс Гастингс. Она подошла к проигрывателю, встроенному в дальнюю стену конференц-зала, вставила диск и взяла в руки пульт дистанционного управления. «Что здесь происходит?» — не выдержал Джейсон Стивенс. «Все выходят отсюда с миллионами, а мне в наследство домашнее видео?» Стараясь не обращать внимания на его бесцеремонность, я холодно ответил. «Думаю, скоро вам все станет ясно». По моему кивку мисс Гастингс приглушила свет и нажала кнопку воспроизведения. Экран покрылся рябью, и через несколько мгновений на нем появился 75-летний Ред Стивенс. Ред — большой человек в любом смысле этого слова. Когда он явился в Техас из болот Луизианы, у него не было ничего, кроме решимости и пары штанов. Но за довольно короткий промежуток времени ему удалось создать нефтегазовую животноводческую империю, которой позавидовал бы любой магнат. Ред Стивенс смог совладать с любой ситуацией. Даже теперь одно его изображение на экране конференц-зала наполняло комнату силой и энергией. Ред Стивенс минуту молча смотрел на нас с экрана и затем заговорил. «Ну, Джейсон, раз ты смотришь это видео, значит, я, как говорится, сыграл ящик, дал дуба, протянул ноги и отправился к праотцам. Я знаю, что все мои указания точно исполнены, и ты смотришь эту запись вместе с моим давним другом Теодором Гамильтоном, его верной помощницей Маргарет Гастингс. Сынок, ты еще слишком мало разбираешься в жизни, но можешь мне поверить. Эти двое из числа лучших людей, когда-либо живших в нашем суровом мире». Ред замолчал на несколько секунд и потом по-свойски обратился уже к нам с Маргарет. «Тед, Маргарет, я хочу поблагодарить вас за то, что вы разобрались со всеми моими близкими, дальними и вовсе уж сомнительными родственниками. Мне ясно, что ни один из них никогда не совершит ничего выдающегося. Еще я извиняюсь перед вами за выходки этого пижона Джейсона». Ред снова сделал паузу, откашлялся и продолжил. «Джейсон, я всегда жил с размахом. В моей жизни было много свершений и много ошибок. Одна из самых больших моих ошибок заключалась в том, что я ни в чем не отказывал своим родственникам. Мне потребовалось много времени, чтобы понять одну простую истину. Все, что мы делаем, знаем и имеем, есть дар Господа. У Него имеется особый план для каждого, и Он снабдил нас всем необходимым для Его осуществления. Долгие годы я пытался купить счастье своим близким, и лишь став стариком, наконец понял, что оно в дарах, которыми наделил нас Бог. Увы, деньги и собственность, которые я щедрой рукой раздавал людям, не помогли им понять, какими дарами они обладают. Я чувствовал, что у меня осталось очень мало времени, и, пытаясь возместить его дефицит, делал всем материальные подарки. Поступая так, я похищал то, что делает жизнь людей прекрасной. К счастью, я открыл, что Бог милосерден, и, наконец, мне удалось обрести душевный мир, несмотря на все мои недостатки. Тем не менее, всех членов своей семьи я считаю безвозвратно погубленными. Это все равно, что взбесившаяся лошадь, остается только ее пристрелить. К сожалению, как справедливо заметил мистер Гамильтон, такой метод перестрелять все свое семейство не нашел бы понимания и поддержки в обществе. Кроме того, мистер Гамильтон очень кстати напомнил мне, что Бог никогда не теряет веры в людей. Поэтому, оставляя своих родственников в руках Божьего провидения, я все-таки решил обеспечить их средствами к существованию. А вот ты, Джейсон,